Верхняя губа. 2:02 утра. Съемная квартира Комара и Вики. Оленей вал, дом 1. Кулаком поработай слегка. Комар перетянул предплечье Лапина жгутом. «Чем работать, и так все на виду?» — усмехнулась Вика. «Мне б такие виняки». «Комар, сука, меня первый вмазал бы!» — зло смотрела Илона. «Гость первый квадрат, ёптить. Тем более он банкует». Комар попал иглой в вену. «Бля, 100 лет не видал незапорных канатов». «Илона, ты чё, правда на Ленинграде была?» — спросила Вика. «Ага». Илона смотрела на руку Лапина. «Угарно?» «Ага». «А чё они давали? Старое?» «Старое, старое, старое!» Зло затрясла кистями Илона. Комар потянул поршень на себя. 27 лет, бритоголовый, большеухий, худой, сутулый, длиннорукий, с сильно заострившимися чертами лица, в рваной синей майке и широких черных штанах. В шприце показалась кровь. Комар дернул конец завязанного жгута и плавно ввел содержимое шприца в вену Лапина. «Дома!» Вика протянула кусочек ваты. 18 лет, смуглая, маленькая, пухловатая, длинноволосая, фиолетовые брюки из полиэстера, голубая водолазка. Лапин прижал вату к вене, согнул руку в локте, откинулся на замызганную подушку. «Ой, бля!» «Но!» — улыбнулся Комар. «Но!» — с трудом разлепил губы Лапин и улыбнулся. Смотрел в потолок с ржавыми потеками. «Комар, сука, ты вмажешь меня, наконец?» — вскрикнула Илона. «Нет проблем, мадам!» Комар распечатал новый шприц. Вика высыпала в столовую ложку белый порошок из пакетика, добавила воды, вскипятила ложку над свечой. Комар набрал из ложки в шприц полупрозрачной жидкости. Илона сама перетянула себе жгутом предплечье, села напротив Комара, протянула руку. На сгибе виднелись редкие следы от инъекций. «Илон, так я не поняла, они все старые давали?» — закурила Вика. «Не, не только!» — раздраженно сжимала и разжимала кулак Илона. «Вот будет лето, поедем на дачу, лопату в руку, хуячим-хуячим, да?» «Да-да-да», — зло бормотала Илона. «Мне нравится у них та-та-та, кто-то колется, я лично бухаю, но могу ускориться». Комар, не торопясь, нашел место. «Да, рыбка, хорошо, что ты не злоупотребляешь. Че, я дура, что ли?» — нервно усмехнулась Илона. «Кто вас, женщина, разберет?» Игла вошла в вену. Лапин улыбался, потянулся, повел плечами. «Все-таки это совсем другое». «Че другое?» — спросила Вика. «Спитбол? Конечно. Круче, чем простой Герыч». «Круче. Да я не люблю, когда пиздят. Спитбол, спитбол, а сами нихуя не пробовали. Много у нас разных, ну, посредственных людей, бездарей». «Почему?» — довольно улыбнулась Вика. «Потому что каждый мудак хочет быть умнее, чем он есть на самом деле. Умнее и авторитетнее. Все прутся от своего авторитета, только об этом и думают, как будто главная задача человека на Земле сводится только к достижению положения в обществе любой ценой, пусть даже ценой чужих страданий». Вика переглянулась с Комаром. «Да, уж чё-чё, страдания у нас, хоть жопа ешь!» Комар с улыбкой вводил дозу в вену Илоны. «Ой!» Она закрыла глаза, согнула руку в локте и закашляла. Вика протянула Комару исколотую руку. «Тут есть чё местечко, только в лоб не дыши, прости, ком!» Илона потянулась. «Класс!» Она поцеловала Лапина, он неуклюже обнял ее. «Ком, только не спеши!» — Вика смотрела на иглу. «У меня зрачки широкие!» — Илона склонилась над Лапином. «Да?» — серьезно ответил он. «Красивые? Какой цвет?» «Что-то такое, знаешь?» — в упор и внимательно смотрел потеющий Лапин. «Это вот что... Это есть такие шары, знаешь, китайские шары равновесия. Их надо перекатывать в одной руке... Они из разных драгоценных камней делают, типа яшмы там. И когда такой шар, шарцинь или цань, кажется, цинь, вот, и один шар там лежит, то из него течет такая энергия, биоэнергия. И там еще электрические накопления. Все это вместе, и еще энергия камня. Мы же очень мало знаем про энергию камней. Камни охуительно древние. Но когда-то они были мягкими, как губка, а потом уже под действием времени окаменели и стали настоящими камнями. а в них накоплена такая невъебенная информация, что это как суперкартридж такой. Там записано дохуй, то есть дохуя все, про все. Разные события, разные люди, все, что происходило, все есть в камнях. И компьютеров не надо, только уми пользоваться камнем. Найди к нему подход, нормальный, компетентный подход, и тогда все будет пиздец. Человек, станет властелином мира. У тебя верхняя губа классная. Илона счастливо коснулась пальцем его губы.